Он, черт побери, хотел просто выжить, не спасти мир, ничего подобного, просто выжить. Не такая уж и благородная или масштабная цель, но чтобы ее добиться, требовалось сворачивать чуть ли не горы. А ведь тут еще и весь флот отвели с орбиты Иден Прайм, там не будет кораблей Альянса. Он тщательно копался, пытаясь найти ответственного за это, и даже нашел. Внезапные учения совместно с остатками Батарианского флота в Скиллианском пределе. Сразу же после того, как отыскали этот маяк, ХМ, ему одному казалось, что это не просто так. А, ну да, одному, никто же другой не видел этих данных. Мы в дерьме. Единственное, что смог сказать Фридрих, склонившись над панелью комма практически на грани истерики. Ну, вот почему этот мир каждый раз, даже формально следуя канону, дает ему подсечку. Как будто, нет, даже не хочет себя уничтожить, а целенаправленно, на полной скорости несется в Большой каньон. Нет, его гибель, не неотвратимый закон мироздания, но спасти его это не помогает. А Нейлус, а его нет вообще. Нет, вернее, он есть. Сам Фридрих получал сведения о нем, но он сейчас примерно на Туриано-Ассарийской границе. Какая-то разборка, связанная с интересами корпораций, ничего интересующее его. То есть во всем этом празднике жизни он участия не примет. А ведь он даже думал попытаться сломать путь истории. Попытаться спасти его жизнь, перетащить на свою сторону, он же Спектр. Но нет, и этот план оказался обрублен на корню. Дрожащими руками он стучал по панелям комма, вызывая на связь Айзард. Он ведь не мог сам отправиться на Иден Прайм, як в одной из крупнейших земных колоний будет выглядеть странно. Скажем так, во всей галактике вообще два места, помимо Парнака, где Егине выглядит странно, Омега и Калистон, и сейчас он был именно на втором. Фридрих отправил ей вызов, на Иллиум. Да, связь стоила чертовски дорого, но он мог себе это позволить. Сама Кира ответила лишь через минуту, на него смотрело практически то же самое лицо, что и при их знакомстве. «Что-то не так?» – полусонным голосом спросила она, глядя на него. «Прошу прощения, я, тут у нас вообще-то 5 утра. О, ну да, точно, на Иллиуме было сейчас довольно раннее утро, хотя никакого света из окон не было». Полярная ночь, так что весьма вероятно, что он ее бесцеремонно разбудил. По вполне понятным причинам, за эти несколько лет он не так уж и часто ее видел вживую, но обращался регулярно. За то время, что прошло с их встречи лицом к лицу на орбите Ционы, Кира стала его, да, в какой-то мере правой рукой. В основном из-за того, что она уже знала о будущем, у него-то не было и выбора, кроме как рассказать. Их интересы просто поразительным образом совпадали. На фоне жнецов оно неудивительно, и его выбор она оправдала, действительно, без нее у него было бы куда меньше шансов на победу. Вообще, он подумывал даже порекомендовать ее спецназу, если сумеет выбраться из этого мира. Секрет раскрыт, но лишь для нее одной, а патруль порой набирает в свои ряды людей из других миров. Вообще, по меркам патруля, она не так-то и хороша, сам Шепард, всего лишь средний уровень, по сравнению с богами и падшими ангелами, что там водится. Но даже так патрулю нужно пополнение. Время настало. Маяк на Иден Прайм обнаружен. Всего через пару недель начнется все веселье. И, у нас осложнение, до того сонное, она тут же проснулась, широко распахнув глаза и уставившись на него. Сам Фридрих знал, что ей показывается такой же нечеткий образ, что и всем остальным. Но сейчас она как будто смотрела сквозь, пытаясь понять, что у него в голове. Если честно, не самое приятное ощущение даже при встрече лицом к лицу, а уж так, осложнение, она удивленно подняла брови, слабо усмехнувшись. Что могло снова пойти не так? Ну да, он же описал ей уже, что уже пошло не так. В основном не так было с Батарианами и Цербером, что изрядно осложняло им жизнь, но это, потенциально, сулило им куда большим числом проблем. Нормандия отправилась к Иден Прайм, Шепард там, а вместе с ним и Сарин. Стоило лишь ему сказать это, как Айзард сначала выпала в осадок, а затем тихо выложила все, что думала об этом мире и их положении. Крайне красочно и витиевато, но в совершенно нецензурной форме. Угу, она тоже понимала, как глубоко они вляпались, если это действительно так. Увы, он не мог собрать сведения о Сарине, все-таки он работал в неспокойном пределе и редко выходил на связь. Но он действовал больно уж умно, явно решив не шуметь. Ну, знаете, двухкилометровый корабль, вряд ли можно придумать что-то масштабнее, разве что отправить сразу целый флот. Как я понимаю, мне надо туда же. Последние остатки сна улетучились. Вылетать как можно скорее, Фридрих уже хотел сказать что-то еще, но тут заметил где-то на заднем фоне Асри, притом, мягко говоря, не в верхней одежде. Она выглянула из-за угла, тоже с явно не выспавшимся лицом. Кира, прошу прощения, но мне кажется, что ваша гостья. Она на секунду нахмурилась, затем обернулась и нажала на кнопку, отчего у него тут же отрубился весь звук. Кажется, Айзард что-то ей сказала, а сама Асри ответила ей. Разумеется, Фридрих не умел читать по губам на ассарийском, но вскоре скрылась за углом, а сама Айзард биотикой закрыла дверь. «Да, такой у меня начальник», — донеслось до Фридриха, когда она вернула звук. «Ох, вот не говорите ничего, сами же понимаете, что тут никого еще с человеческой физиологией нет, да и сами Асари», — и улыбнулась. «Угу», — улыбочкой, с которой кошка смотрит на мышь. «Что? Нет, просто я не люблю, если кто-то слышит подобные разговоры, да и гости вообще, если не следить, бывают склонны рыться во всяких секретных документах». «О, да ладно, я не настолько глупа, чтобы оставлять что-то в своей квартире», — Айзард говорила тихо, достаточно тихо, чтобы никто в другой комнате не услышал ее. «Ну так что, мне нужно на Иден?» «Да», — я кивнул. «Отправься, учитывая место Сарина, нам потребуется знать точно, что же произошло, а не из новостей. Из тех, кто у меня имеется, тебе я могу доверять более всего. Если с виду все сложится как можно ближе к каноничному варианту, будет хорошо. Но если придется, принимай решение, какое посчитаешь нужным». Фридрих не знал, какой фортель может предоставить этот мир. Может быть, тут властелин все-таки по какой-то причине и нагрянет. Например, возможность вполне спокойно сбежать, да еще и подстроив собственную смерть. Он не представлял, что может прийти в голову Спектра. Все-таки, да, они были примерно в одной нише, разведчики, но сфера работы кардинально отличается. «Хорошо, значит, не буду попадать на глаза», — она кивнула. «Но, что будем делать в том случае, если мы останемся без Шепарда?» Фридрих тяжело вздохнул. Черт, он даже не хотел касаться этого вопроса. Ну, знаете, по своему опыту он помнил, что капитан Шепард там играет роль мессианского архетипа, который своим героизмом сплочает всех остальных, а затем приносит величайшую жертву. Что-то ему это напоминало Библию в каком-то роде. И как бы тогда пошел Новый Завет, если бы Иисуса убили в младенчестве? С другой стороны, все не так плохо. Ну, Шепард ведь это не некое высшее существо, никоим образом. Нет, он просто человек, а не... Черт, в теологии Фридрих плохо разбирался. Ну, не совсем человек, не такой уж и необычный. Из таких людей впору делать пилы для резки металла, а усилием железной воли вполне может удерживаться в сознании под общим наркозом. Но, все равно, это человек. Ему не нужен Шепард, ему нужен Шепард. Вернее, Шепард. Кто-то может занять роль символа единства галактики, легендарного Спектра, окруженного верными разумными. Он всего лишь человек. И пока он не стал для жнецов и остальных кем-то большим, стоит ему пасть, другой сможет встать на его место. Определяющее значение ведь имеет победа Шепарда над властелином. Протолкнем кого-нибудь другого, — он пожал плечами. Как будто у нас не хватит кандидатур на эту роль. Героиня Элизиума, — осторожно предположила Кира. Фридрих кивнул. Ну да, она была бы, возможно, даже лучшей кандидатурой, с точки зрения пропаганды, про Элизиум помнит куда больше, чем про Кузу. Разве она не будет лучше, как воодушевляющий символ? Так что после самого Шепарда, он сможет использовать ее, либо хотя бы попытаться. А если и с ней ничего не выйдет, ну, они могут кого-то из компаньонов Шепарда отправить на эту роль. В конце концов, Уильямс и Алинка, кандидаты во второго Спектра. Уильямс, патриотка, верная Альянсу, превосходный солдат, а ее дед, легендарный генерал Шанси. Алинка, не худший боец, да еще и хороший биотик. И он их знает, так что это не будет котом в мешке. Угу, а на самый худший случай, можем попытаться засунуть туда и тебя, — кивнул Фридрих. Ну, с одной стороны, Кира знала обо всем, что значительно упростило бы ему жизнь, но в то же самое время в этом мире она была никем, а звать ее никак. А уж если кому-то захочется покопаться в ее прошлом, то это гарантирует ему гигатонны веселья, потому-то это и оставалось на самый худший случай. «Ясно», — проговорила Кира, обдумывая его последние слова, а затем, как ни в чем не бывало, продолжила. «Тогда, как я понимаю, стандартное прикрытие для провоза снаряжения, и «Ивик, его лучше не брать», — я кивнул. «Да, это задание критически важно, своего рода, точка невозврата». Он-то думал, что и где может пойти не так, ну, например, если Тали убьют до встречи с Шепардом. Но из всех возможных проблем, на Иден Прайм не было ничего большего смерти Шепарда, да и против этого уже было несколько вариантов. А Сарин на Нормандии, это превращало происходящее из сравнительно рядового события в чрезвычайное положение. И ведь как только пойдут события на Иден Прайм, полетят не только его планы, но и начнется вообще бедлам. Так что упускать возможность, хотя бы проследить за ними, он не мог. И уж точно не следует еще больше приумножать хаос и бедлам в происходящем, например, послав туда Ивика. Не то чтобы он думал, что Ивик вмешается, увидев властелина, скорее, он не хотел, чтобы жнецы хоть как-то узнали о нем. И так слишком многое пошло коту под хвост с его первого появления. Тем временем Кира отключила ком. Вот и отлично, вероятно, она даже успеет на Иден Прайм еще до атаки. Ему ведь лишь доложили, что Сарина направит на Арктур. Пройдет еще пара дней, прежде чем дотуда доберется и Нормандия. Как раз в аккурат, но она успеет. Фридрих откинулся, обдумывая все происходящее. Черт, совсем немного времени, и на той планете произойдет что-то невероятно масштабное, и он не может там присутствовать. Ну, не то чтобы его так тянет на это смотреть, жнец это жнец, но от этого зависит его жизнь. Это уже вполне достаточная мотивация, чтобы попытаться ее спасти, хотя до того, что сделал призрак, Фридрих ни в коем случае не собирался доходить. Не только от риска потерять самого себя, пуля в голову тоже уничтожает личность. Но если у него не будет выбора, то лучше уж не дать жнецам заполучить секрет. Ибо если они узнают, он даже не догадывался, что именно произойдет. Может, нулевой элемент не будет работать в другом мире. Может, его работа как-то изменится, в зависимости от тамошнего устройства магии. В любом случае лучше не допускать этого. Фридрих снова осмотрел помещение. Да, его работа не слишком-то увлекательна. Большую часть читает и обдумывает увиденное. Это не столь занимательно, как похождение какого-то оперативника, вроде Джеймса Бонда. Но без этого их планы, вероятно, будут обречены, так что у него-то и нет особо выбора, учитывая, что он знает обо всем. Так что Як снова включил панель комма, вновь начиная строчить. Была еще одна вещь, которую он должен был решить, прежде чем все начнется. Он следил за всеми действующими лицами. Тали уже успела вляпаться, Гарус все так же был на цитадели. Но оставался последний член команды Шепарда, Урдна Трекс. В конце концов, именно посредник в каноне и отправил его на цитадель, когда узнал, что Фист – предатель. И он уже получал сведения, что Фист с потрохами продался, так что настало время спустить его. И если все остальные доберутся туда сами, то без него с Рексом не обойтись. «Здравствуйте, Урдна Трекс. Мы готовы предложить вам задание». Да, этот наемник имел что-то вроде своего собственного выделенного канала, ибо посредник пользовался его услугами часто, и он был ценен, хотя так и не работал на него как агент, так что он даже не знал, что сейчас с ним общается именно посредник. Ответ последовал лишь через несколько секунд. Он заплатил за связь достаточно, чтобы она была практически мгновенной, прежде чем Краган ответил: «Я свободен. Что за задание? Какова оплата?» «Хм». Фридрих пожалел, что не общался с ним раньше. Этот Краган был явно деловым, но свою работу он выполнял хорошо, очень хорошо, учитывая, что посредник раньше связывался с ним. «Нужно разобраться с информатором на цитадели», — ввел Фридрих, имея в виду того самого Фиста. «Что за информатор?» Всплыло сообщение на экране, а затем через несколько секунд. «Он охраняется?» «Ну, да, этот Рекс не был бы Рексом, если заблаговременно не поинтересовался. А какими же проблемами это грозит, даже перед оплатой? Сейчас отправлю вам необходимую информацию. Вы сможете найти все и в удобном виде. Там все имена, фотографии, места, карты допуска и список охраны противника». И затем отправил сообщение вместе со всем прикрепленным к нему пакетом данных. Молчание растянулось на несколько минут. Видимо, Рекс бегло знакомился с материалом. «Хорошо, вам он нужен живым, Хм?» «Ну, да», он указал, что ему предпочтительно видеть его живым, но неожиданный интерес Рекса его как-то смутил. «С этим будут какие-то проблемы?» «Нет, просто посредник обычно не просил доставить живьем. Обычно устраивают и тела». Фридрих сам себе кивнул, тщательно подбирая следующие слова. Ситуация с Сарином вообще довольно необычна, так что он не хотел, чтобы у Рекса было еще больше ненужных ему подозрений. Мы платим по умолчанию 500 000, даже если будет труп. Достать его живым будет хорошо, за такую цену. Но ваша задача, не только он, если вы получите данные упомянутые в файлах Кварианки, которая вероятно обратится к нему, и данные из офиса Фиста, вам причитается по 300 тысяч. Молчание затянулось на несколько секунд, прежде чем он ответил. Посредник обычно предпочитает только трупы, без каких-либо дополнительных условий. Фридрих откинулся на спинку кресла. Его терзали смутные сомнения, как будто Сейкраган ему, мягко говоря, совсем не доверяет. Скажем так, не доверяет не без причин. Возможно, стоило нанять его убить Фиста, а не усложнять все. Ладно, он Краган, так что, почему бы не ударить по его самолюбию? Хорошо, если вы не собираетесь выполнять задание, просто сообщите нам, мы найдем другого исполнителя. Он сейчас играл с огнем, он знал, что этот Рекс – важное лицо для будущего. Так или иначе, именно он станет правителем Тучинки, если не погибнет на Вермайре, или если эта вселенная не выкинет какой-то фортель. Но ему нужно было заполучить его, любой ценой. «Я принимаю ваш заказ». «Превосходно», — продолжал строчить Фридрих. «Тогда обратитесь по прибытии на цитадель к Барлавону. Он вам поможет со снаряжением, которое запрещено провозить». «Понятно. Сообщу, как только Фист будет у меня». Фридрих встал с кресла и начал ходить по комнате. «Вот так, наконец-то у него появилась возможность действовать». Ссылаясь на что-то, несколько лет, но он успешно действовал, опираясь только на свой опыт, теперь у него будут крайне неполные, но все-таки сведения о планах противника. Наконец-то, примечание к части, здесь почти никаких отсылок, в конце концов, это же не переделка оригинальной массы, но мы видим кое-что интересное со стороны Кира и Фридриха, их отношение к происходящему, и планы Фридриха на самого Шепарда, а заодно, наконец-то нападение на сам Иден Прайм. В скором времени вы получите еще кое-что остроповоротное, однако я пока что умолчу, что же это будет такое. И да, точно, таки чуть-чуть намеков на Юри, по заказам, не по заказам вообще-то, а по собственной инициативе и строго по плану. Хитрый план такой хитрый. Глава 7, браво. Эшли вместе со своим отрядом патрулировал окрестности их археологического лагеря. Да нельзя унылое задание, если честно, целыми днями кружить вокруг этого захолустного лагеря. Обычно с такой работой хорошо справляются и дроны, за это их очень ценили в войсках, возможность скинуть на них эту скучную и выматывающую работу, ну и плюс, пушечное мясо, но сейчас приходилось делать это на своих двоих. Лейтенант оглянулась по сторонам. Обычный небольшой лесочек, она насмотрелась на такие на этой планете. Настоящих чащоб нет, но небольшие лесочки меж степей и полей, норма. Дивный вид, но если пробыть тут где-то с год, начинает вымораживать это пасторальное идиллия. Можно сказать, все слишком уж тут идеально, пытаешься искать какое-то второе дно, скелеты в шкафу, не хватает тут только пригородов и был бы вылитый Степфорд. Вместе с ней шагал и ее взвод. Ну, вообще-то, под ее командованием было еще 3 взвода, но только псы были ее, могучие, Браво и Чарли были вообще из других род. Сама Эшли вообще не понимала, как так сложилось, что их всех повыдергивали, притом так разношерстно. Она пыталась узнать, почему не отправить просто сразу всех ее людей, либо любой другой взвод, но никто ничего не говорил, просто велели заткнуться и выполнять приказы. Ее глажило какое-то смутное чувство, но она просто успокаивала себя, что это из-за найденного теми археологами. И они поочередно занимались тут в основном либо охраной лагеря археологов, либо патрулированием окрестностей. На какой срок и по какой причине, им никто так и не объяснил. Второе хотя бы рассказали ученые, какой-то протеанский маяк, примерно такой же, что и Марсе. Как она слышала, такие вещи очень редки, но даже это как-то не оправдывало этот алерм. Черт, а ведь Браво выдали этот гребаный транспорт. С нескрываемой злобой Бейтс нарушил тишину, поминая то, что им-то приходилось делать весь этот обход вообще пешком. Лейтенант коротко улыбнулась от такого поведения. Бейтс был одним из, так сказать, новичков. Половина этого взвода вообще была из тех, кто не отслужил и года. Как итог, он так и не успел смириться с некоторыми прелестями быта, а также не усвоил, что ворчать в присутствии кого-то выше непосредственного командира – не лучшая идея. Однако она и так знала, Кто именно ему ответит? Молчи лучше, нам дали приказ. Это был Донки, именно этот сержант и был формально командиром этого отделения, один из ее подчиненных. Командир из него был просто превосходный, ответственный и в меру суровый. Да и просто как человек не уступал, хотя и пытался и пару раз подбивать к ней клинья. Не то, чтобы она была так уж сильно против, однако именно она была его непосредственным начальником, так что просто отшучивалась. «Эй, да ладно, мы тут уже идем почти целый день», — все же выдохнул Бейтс, явно нарываясь на неприятности. «Вот отлично, Бейтс, теперь ты передовой, а еще на тебе дежурство по лагерю вне очереди», и выдал со своей фирменной интонацией «ну вот и доигрался». Тот только выдал что-то нечленораздельное. Эшли только покачала головой от всего подобного. А боже, он так и не может уяснить, что сержант просто пытается ему привить одну такую простую мысль. Ну, что в армии он не должен думать, а просто заткнуться и умножать, то есть выполнять приказ, и уж точно не пытаться оспаривать чужие решения. Эти две истины помогают на порядок уменьшить число проблем, с которыми приходится столкнуться. Хотя сама Эшли считала, что он даже как-то слишком мягок к нему, особенно по сравнению с тем сержантом, что был у нее в учебке на Титане, цитировавший стариков. Все-таки в том-то и его задача, сломать их и слепить заново, по уставу, вырастив их них машины смерти. Надо ведь проверить, у кого есть внутренний стержень, а кто слишком мягкотел, туп, тормознут, убог и вообще кретин. В основном-то именно таких новобранцев, как Бейтс, отправляют на миры вроде Иден Прайма, тихие планеты вдали от горячих точек, без агрессивной фауны. В общем, места, где можно выявить настоящих хряков, отсеяв их от балласта, каким-то образом прошедшего через учебку. Прежде чем они в настоящем бою не только себя угробят, но и все своих. Да, методы тупые и прямолинейны, но лучше, чем психологическое тестирование. «Эй, Донки, можно тебя на пару слов?» — прикрикнула Уильямс. А спустя всего пару секунд сержант подошел. Броня точно такая же, как и у самой Уильямс, ониксы от лаборатории, разумеется, в камуфляже, специально под условия этой планеты. Никакой белой брони не было, это к миротворцам, Красному Кресту, ну, или там медикам. В общем, не к обычной пехоте, а всяким некомбатантам. Да еще и шагал с винтовкой наперевес, вряд ли на этой планете им может что-то угрожать, но устав обязывал быть наготове, иначе получится, ну, как на Миндуаре. Да, лейтенант, он козырнул, если честно, мне тоже кажется, что тут какое-то дерьмо, отправили бы наш взвод и все, вы бы прекрасно справились с этой задачей. Все так считают, не знаю, почему они не пускают вас. Эшли просто покачала головой. Ну да, ну да, она пыталась куда-то пробиться, получить назначение на флот, либо в траверс, но почему-то ей упорно в этом отказывали, при этом без объяснения причин. Ей даже казалось, что это все из-за ее деда, типа не хотят, чтобы она, внучка легендарного генерала Уильямса, где-то облажалась и это попало в прессу. Ну да, ведь даже для нее он долгое время был лишь именем из учебников. И если его внучка дезертирует с поля боя, она могла понять тех, кто принимал это решение, но это не отменяло желания познакомить их с кулаком. «Все еще надеешься затащить меня в койку?» – отшучиваясь, сказала Уильямс. Разумеется, тот выдал белозубую улыбочку, которая обезоруживала кого угодно, но как будто это отменяет того, что я сказал. Ох, Уильямс только покачала головой и прибавила шаг, нагоняя Бейтса, который шел впереди. Они как раз приближались к точке, где их должен был забрать Браво со своим транспортом. Но вот же чудо, их не было. Она раскрыла у нее инструмент, проверяя координаты. Нет, точка встречи должна была именно здесь. Только вот броневика с отделением десанта тут не было. Эшли оглянулась по сторонам. Места эти были довольно слабо обжитые. Все-таки тут только небольшой космопорт и пара башен аркологии поблизости. Так что прямо перед нею была девственная степь с редкими деревьями. Хаем, и никаких следов того, что тут транспорт вообще был, тоже нет. Трава не примята. Бейтс, Донки, прикрикнула Уильямс и указала на возвышавшуюся скалу, заберемся-ка вон туда, глянем, где их носит. Браво, браво парням из Браво, выдохнул Бейтс. Ну да, из их батальона этот отряд лучше всех сдавал все нормативы, а из-за их самомнения за ними закрепилось не самое лестное прозвище. Эшли первой забралась на самый верх, осматривая равнину. Вид отсюда открывался захватывающий, огромная, почти бескрайняя степь, тянущаяся до горизонта, то и дело перемежавшееся скалами, вроде той, на которую забрались они, поросшие редким лесочком, а небольшая голубая река пересекала степь. Можно было понять, почему этот мир первые исследователи назвали Иден Праймом, по сравнению с пустынной Терра-Новой или Трапистом-3 с его черными лесами. Да, действительно, что как ни это место навевало мысли об утерянном райском саде, который нашли среди звезд, а люди своей кровью и своим упорством отстояли свое право на него, как и на свою свободу и на возможность распоряжаться жизнью в войне. «Бейтс, смотри по сторонам», — скомандовала Эшли. «Донки, доставай бинокль, узнаем, нет ли где этого взвода». А сама Эшли тем временем настроила связь, вызывая их лагерь. «Это лейтенант Уильямс, псы». «Ясно, лейтенант Уильямс», — раздался голос в шлеме, — «это капитан Паркер, в чем дело?» Лейтенант оглянулась по сторонам, надеясь, что Браво уже добрались до этого места. Отделение Браво не на точке встречи, она оглянулась по сторонам, они вернулись в лагерь без нас, или у них поломка транспорта. На несколько секунд раздалось тягостное молчание, а затем капитан грубым баритоном ответил: «Никак нет, в лагере только Могучая и Чарли». Браво не выходил в эфир с 19:00 и не отвечает на запросы. «Сейчас свяжемся со штабом, может, они знают что-то». Эшли выдохнула, но все-таки перехватила винтовку и прижала ее к плечу, вместе с Бейтсом прикрывая Донки от возможной атаки. «Не нравится мне это все», — проворчал Бейтс. «Черт, это они были должны дожидаться нас, а не мы их». Что-то случилось. Уильямс была, в принципе, согласна с ним, действительно, вряд ли возможно такое, что целое отделение лишилось внезапно всех средств связи, даже тех, что встроены в броню. Но она была командиром, так что высказывать опасения и паниковать ей было как-то не с руки, да и отказывать сержанту в возможности заткнуть его не собиралась. «Держи позицию, Бейтс, я осматриваюсь». Еще несколько минут он рыскал по окрестностям, а затем неожиданно замер, как будто что-то нашел. «Лейтенант, мне кажется, это лучше увидеть вам», а затем протянул ей бинокль. Ну, на самом деле это не был никоим образом бинокль, просто использовался для того же, потому все так и привыкли его называть. Эшли взяла небольшое устройство и посмотрела в нужную сторону. Несколько минут она разглядывала высокую траву, пока не наткнулась в паре кликов на что-то ярко выделявшееся среди травы, имеющие слишком уж правильные формы для какой-то глыбы. Эшли проигралась с настройками, чтобы хорошо рассмотреть, и да, ее догадки подтвердились. Это действительно был гризли, похоже, принадлежащий Браво, и она могла видеть несколько разбросанных возле него тел. Одно, два, точно, пять, по крайней мере, с этой стороны. Похоже, в полном бронекостюмах, таких же, как и у них. «Дерьмо, это Браво», выдохнула Эшли, отложив бинокль и ловя на себя вопрошающий взгляд рядового, ну, вернее, их трупы. «Пойдем, проверим, может, кто из них жив?» — спросил тут же Бейтс. «Бросать их тут?» — только вздохнула от его идеализма и наивности. «Ну да, по уставу они были обязаны проверить, если ли там кто-то живой, обойти окрестности, пока не найдем все тела. Но не сейчас, нет», — резко оборвала его Уильямс. «Кто бы это ни был, они подбили гризли, а затем разобрались с его экипажем. Если бы кто-то выжил, они бы уже связались. Спускаемся». Была еще одна вещь, из-за которой ей было как-то не по себе во время спуска с этой скалы. Весьма вероятно, что нападавшие могли и остаться, например, устроить засаду. Даже оставить раненого специально, в качестве приманки, чтобы они выбрались на лучшее место. А учитывая, что они подбили гризли, да еще и не дав им сообщить о нападении, их шансы выжить в таком нападении крайне малы. Главная надежда, чтобы их не заметили или решили, что они просто ничего не увидели. Это Уильямс, псы, она настроилась на связь с лагерем, но вместо ответа ей было только молчание. Черт, лейтенант спрыгнула уже наконец-то с валуна на землю и попробовала связаться со штабом, с хоть кем-то, но вместо этого ей ответом были лишь помехи. А вот это уже было очень плохо. Подбитый броневик и минимум пол отделения трупов возле него. Эта планета не была на диком пограничье, просто места не самые обжитые, нападение на отряд военных из разряда чего-то невероятного, ничего ценного нет, помимо маяка. Почти 30 лет, с самого окончания войны, это было тихим местом, где даже просто банда была чем-то необычным, а уж про работорговцев, рейдеров и тому подобное никто не подумывал. Однако, похоже, война сама нашла их здесь. «Вы что-то нашли?» – первой спросила Нирали, их санитар. «У нас тут что-то со связью». «Браво», – могильным голосом ответила Уильямс, трупы. Она перевела дыхание, осматривая лица остальных. Кто-то шокированно на нее уставился, на глазах Батя и вовсе навернулись слезы. Вроде бы она знала кого-то из этого взвода. Однако сама Эшли не могла в такой ситуации показывать свою нерешительность. Им был нужен командир, учитывая, что сейчас все стремительно превратится в настоящий бой. Похоже, кто-то глушит связь, и самое ценное, что тут только есть, та протеанская штуковина в лагере. Она надеялась, что ума осмыслить это у всех хватит, так что, быстрым шагом до лагеря, и тут же первая отправилась к лагерю. Однако не успела она пройти и пары шагов, как в темноте небольшого лесочка вспыхнули голубые огоньки, а заодно раздался знакомый до боли звук гудения катушек. Эшли не успела даже понять, что именно увидела перед собой, однако она и не задумывалась, просто рефлекторно упала на землю и начала ползти к ближайшему булыжнику, за которым она не была бы, как на ладони, по укрытиям. Чуть запоздала, что было мочи, закричала лейтенант. Она привалилась к камню, прижимая к груди свой мститель. Да, это была какая-то пукалка, но оказываться посреди боя без оружия, никогда нельзя терять то, что является твоим единственным шансом на выживание. Тяжело дыша, она глянула на остальных. Наля уже лежала на земле, кажется, даже не успев понять, а что вообще произошло. Рой металлических пуль просто уничтожил щит и изрешетил ее. Все остальные точно так же бросились в стороны за камни, лишь Паркер и Грант стояли прямо посреди поля, принимая весь огонь на себя. Сначала щит у Гранта вспыхнул ярким голубым светом, говоря, что теперь его защищает лишь броня, а затем он просто молча рухнул на землю, без звука. В темноте она не могла этого видеть, но была уверена, что выстрел просто пробил шлем, а следом за ним упал и Паркер. Эти двое отвлекли нападавших, давая остальным возможность укрыться, однако теперь их всего 8, а сколько нападавших, неизвестно. Кровь с силой хорошего молота била в висках, в крови бушевал адреналин, а лейтенант жадно хватала воздух. Любой человек должен был бы быть в ужасе от гибели трех товарищей всего-то за несколько секунд. Просто бросить это оружие и попытаться бежать. «Донки, Бейст, прикрыть меня!» — закричала Уильямс. «Остальные, следите по сторонам, не дайте им обойти нас». Но точно так же она понимала, что стоит ей побежать, как рой пуль в спину тут же убьет ее. Паника на поле боя, гарантированная смерть. А еще она, черт побери, Уильямс, Эшли, чтоб тебя, твой дед был на шансе в самом начале войны. Кто бы это ни был, но это не хуже, чем четырехглазые тогда. Так что, прижав винтовку к плечу, Уильямс высунулась за камень, поливая огнем блуждающие приближавшиеся силуэты. Да, их застали врасплох, однако, если они сумеют перегруппироваться. Еще одна очередь по одному из горящих голубым огоньков, и тот затух, а стрелявший упал. Остальные точно так же поддерживали ее огнем, так что Эшли все-таки бросилась к ним из-за своего камня. «Капитан Арчер», — раздался все-таки сквозь помехи по связи звук чьего-то голоса, на несколько секунд потонувший в помехах. «Анилбухту, буи уничтожены, приближается Ква». И снова помехи заглушили голос, а несколько металлических пуль попали ей в спину, просаживая щит, но она все-таки перепрыгнула через камень к Бицу и Донки, прикрывавших ее, рядом с которыми уже лежал один труп с пробитым щитком. Она даже не пыталась понять, кого нашла своя пуля. Лейтенант кивнула, дескать, она цела, а затем открыла вместе с ними огонь по приближающимся врагам, одновременно обдумывая услышанное. Так, кажется, это был штаб. Бухта — это, конечно, жемчужная бухта, военная станция на орбите Идена. Анил, что он имел в виду? Протаранил? Какая-то чушь. Буи уничтожены, кто-то напал на Иден Прайм. Она-то думала, что это рейд небольшого отряда за маяком, но не полномасштабное нападение. Подобные вопросы роились в голову, однако Эшли не забывала уже скорее на автомате, даже не думая, посылать очередь то в один, то в другой силуэт. «Бейтс, прикрой меня!» Она повернулась. «Донки, включай камеру, попытаемся послать кому-то сигнал». Да, у них были не самые высокие шансы пробиться, однако это все же было лучше, чем пытаться отбиться. Если повезет, им удастся скрыться где-нибудь между скалами, где у них будет возможность перегруппироваться. Где-то рядом раздался взрыв, от которого Эшли машинально бросилась на землю. Черт, она не знала, что у них там, но кажется, ничего страшнее ручных гранат. «Ложись!» — прокричала она, увлекая за собой на землю и Донки. Тот на несколько секунд замешкался, однако затем тут же раскрыл у нее инструмент. «Отлично, значит, по крайней мере, он снимает, но увидит ли их?» Еще один взрыв заставил ее пригнуться, но нужно было говорить. «Всем, кто слышит, на нас напали, тяжелые потери. Повторяю, тяжелые потери. Требуется эвакуация. Они». Едва она договаривала последнее слово, как раздался как-то совсем зубодробительный звук, которому позавидовали бы и Дикси при Геттинсберге. На мгновение она подняла голову и увидела, как очередь металлических зарядов поразила кого-то из ее отряда. «Твою!» Их обошли. Уильямс тут же схватила винтовку, открывая огонь куда в ту сторону. «Их тут так легко перебьют, как каких-нибудь кроликов на скотобойне». Первый нападавший упал, однако за ним из растительности вышли еще несколько. «Нет, их тут просто задавит числом». А затем она увидела это. Повторился тот самый зубодробительный звук, от которого хотелось просто сорвать шлем с головы и проткнуть перепонки, лишь бы он поскорее закончился. А после из облаков появился корабль. Даже с такого расстояния она поняла, что этот корабль был огромен. Нет, он был действительно огромен, никак не меньше дредноута или космоносца. Там что-то говорили про таран военной станции, он мог, но на нем, кажется, не было даже отметины. Но силуэт не был ни на что похож. Огромный почти черный корабль, можно сказать, был очень отдаленно похож за сильно выпрямленный инь. Это не были ни вытянутые с крыльями корабли людей, туриан или батариан, ни элегантные, в какой-то мере, махины Асари, ни саларианские корабли, ни даже полуразвалившиеся махины еще краганской постройки. А такие корабли, штучные изделия, которые никто не может спутать. Но он не был ни на что похож, и казалось, много больше любого другого корабля. Да и такие корабли не спускаются на планеты, разве что в одну сторону. Эта же махина как будто непринужденно опускалась, будучи объятой молнией, а затем от корпуса отделились. Это можно было бы назвать, ну, это было больше похоже на щупальца каракатицы, которую он и напоминал в таком виде. И ей в голову приходило только одно предназначение – посадка. Для него это, что, нормальная вещь. А затем еще один взрыв раздался всего в паре метров, прямо рядом с Донки, а что-то ударило ее ногу и чуть не сбило, наверное, оторванная конечность. Она даже не разглядела, что именно с ним произошло, и смысла особого не было. Правую часть стекла шлема окрасили рубиновые капли, однако криков не было, он либо мертв, либо уже в состоянии двигаться. Оставлять своих на поле боя плохо, но у них не было выбора. «Уходим, отступаем», что было сил, прокричала она, открывая огонь по приближающимся врагам и делая шаг назад. «Я прикрываю». Черт их, вряд ли кто-то вообще их услышал. А если так, то вряд ли кто-то бросится на помощь их взводу. Корабль размером с дредноут неожиданно появился у внутренней планеты Альянса. Если это что-то может быть, то лишь война, настоящая война, как первого контакта. И учитывая, что никто даже не заметил его приближения, против столь же превосходящего врага, а то и больше. Мимо нее пробежал Попкин, то и дело постреливавший в нападавших, затем прямо перед ее ногами свалился Родризис. Уильям сбросила на него мимолетный взгляд, однако броня была прострелена сразу в нескольких местах, и он не шевелился. Черт, черт, черт. Это отделение было наполовину из новичков, меньше года назад закончивших учебку. На них напали из засады, превосходя числом, а сейчас еще и практически окружили. Никто не обвинил бы ее в том, что в первую же минуту уложили половину взвода, а оставшихся сломили. Наоборот, они сумели заставить их заплатить большую цену за это, как минимум, 20, а то и все 30. В таких условиях, просто невероятная плата за свои жизни. Но это было слабым утешением тому, что никого так и не осталось от их отряда. Уильямс выпустила еще одну очередь, срезая очередного противника и сделала несколько шагов назад, пропуская последнего, а затем вслед за ними бросилась бежать, надеясь оторваться от врага. Их единственная надежда — выйти с кем-то на соединение. Лагерь, там два отделения, у них хорошее место для обороны. И как будто было недостаточно преследующих на земле, косяк мелких дронов налетел на них с воздуха, расстреливая ничем не закрытых пехотинцев. Кто-то вскрикнул, падая на землю, однако, если бы они остановились, их бы просто расстреляли. Все, что могла сделать Эшли, прижать винтовку к плечу и снять хотя бы несколько дронов. Лишь бы оторваться, лишь бы оторваться. Она не собиралась бросать оружие и сдаваться, равно как и не собиралась пытаться продать свою жизнь дороже. Она хороший солдат, а тот не должен умирать за свою родину, Нет, он должен вынудить врагов умирать за нее, а для этого нужно выжить. Примерно, как ее дед вместо того, чтобы бороться до последнего или пустить пулю в голову, сдался и попал в рабство, где и организовал сопротивление. Да, все хреново, но даже сейчас они имели шанс выжить, добраться до лагеря, либо до космопорта, дождаться, когда же прибудут войска Констанции, надо лишь отбиться от этой погони. И тут раздался оглушительный взрыв. Уильямс повернула голову. Одна из аркологий, боже, в нее выстрелил тот огромный корабль. Средняя часть здания просто исчезла, а верхушка рассыпалась на отдельные фрагменты. Такое никто не сможет пережить. Боже, там же 10 тысяч, или 20, примечание к части. 1. Извините, но меня как хоть самую малость думающего человека вымораживала белая броня. Я не знаю, как это комментировать. В общем, свалил на Красный Крест. Так, получите нападение на Иден Прайм, на этот раз от лица Эшли Уильямс, и немного экшончика. Глава 8. Нападение. Кира сидела в одном из баров на Иден Прайм, вернее, в небольшом поселке, расположенном возле того самого космопорта, куда и доставит протеанский маяк. Да, Ра работали достаточно хорошо, найти его было не так уж и просто, но у них был один ориентир, на который они могли ориентироваться. Уильямс должна была оказаться там, так что ей надо было лишь следовать за ней. Айзард отпила из кружки, обдумывая все происходящее. Последние годы, они выдались весьма необычными. Работа на посредника была мало похожа на то, с чем ей приходилось сталкиваться до этого. Ей было нужно не только устраивать кровавую баню, однако постепенно привыкаешь и к подобному. Даже к обществу одного сварливого протянина. Куда сложнее было поверить в сказанное Фридрихом в тот день, когда она достала Ивика. Например, в то, что это Уильямс когда-то сможет стать спектром. Черт, нет, правда, в это действительно верилось с трудом. Хотя она, похоже, еще в учебке так отличилась, что попала бы на флота, а сейчас вполне могла бы уже сейчас претендовать на зачисление в Энки. Ну, еще и в то, что внучка легендарного генерала Уильямс просто так, случайно, оказалась тут в тот момент, когда начнется все веселье. Все это больше походило на какую-то не очень хорошую книгу, хотя ее и так смущало то, что в том мире произошло с генералом Уильямсом. Для нее он был героем, на которого равнялось все человечество, кто-то прошедший через ад в буквальном смысле слова, и не сломавшийся. А там его просто смешали с грязью, разжаловали и чуть не отправили под трибунал, а его внучка даже спустя многие годы искупала вину за своего деда, чего стоит хотя бы назначение в пехотуру на Иден Прайме. Впрочем, она и тут оказалась там же, но вероятно этому есть какое-то иное объяснение. В остальном же, тот мир, что ей описали, он выглядел куда светлее и радужнее, чем этот. Ну, ей как-то было трудно поверить, что расы галактики могут отложить вражду, чтобы встать на путь сотрудничества, а не собирать флоты у границ. Что существовавшие тысячелетиями общество так и не начало гнить. Что человечество не было вынуждено бороться не то чтобы за свободу, а, возможно, и право на выживание. Что война была какой-то мелкой стычкой, а не кровавой эпохой, унесшей жизни миллионов. Впрочем, вероятно, дело в том, что и сама она выросла именно в этом мире, не видя ничего кроме подозрения и ненависти. Возможно, что где-то есть и мир, где люди проиграли свою свободу, стали батарианскими рабами. Его обителям будет трудно поверить даже в их мир, где Альянс отвоевал свое право на свободу. Угу, а бороться с ними будет сопротивление, которое, узнав об этом, заполучит документальные ленты из другого мира, а батариане будут пытаться уничтожить их. Тянет на книгу или сериал. Может быть, ей действительно повезло оказаться тут, а ее основной целью был Шепард. Она уже успела прочитать его личное дело. Чтиво это было весьма занятное. Кстати, там хватило бы материала на полудюжину шпионских романов, чего стоит хотя бы случившееся на Анхуре почти сразу после Второй войны. И ведь Шепард был непростым солдатом. Ну, а 7 и Б-6 для поступления в Н были строго обязательными, но ведь он Н-7, а это очень высокая оценка. Даже сама Кира была пятеркой, когда увольнялась, ну, может, сейчас уже шестеркой или даже семеркой, но все же, и ведь он был еще и С, впрочем, почти все С еще Н, которые служат чем-то вроде уборщиков для ГДНИ, и у них самый высокий ранг не С5, а С1, С5 низший. Сама Кира С3, имела их подготовку, но работала скорее по направлению Н-ок, по крайней мере, до встречи с Фридрихом. А вот личное дело капитана буквально пестрело заданиями, которые больше подошли бы искам, где-то заданий 20, и только те, о которых им известно. Да он еще был и Д-5, то есть мог разминировать ядерные бомбы, С-1, очень слабый биотик и еще несколько специализаций. Почти каждая горячая точка в траверсе и терминусе за последние несколько лет, он побывал везде, везде Альянс формально так и не участвовал, то были лишь профессиональные добровольцы. Теперь она вполне понимала, почему его решили отправить в спектры, и почему именно ему должна будет достаться участь спасателя этой галактики. Было достаточно трудно поверить, что один, всего один разумный может сделать нечто подобное тому, о чем ей рассказал посредник. Сплотить вокруг себя всю галактику, заставить расы забыть свои многовековые конфликты, все это казалось чем-то невероятным. Однако, сейчас у нее появилась надежда. Возможно, они и не обречены. Кира снова отхлебнула из кружки. Что она могла сказать? Пиво тут действительно великолепное. Даже в какой-то степени жаль, что совсем немного и от этого города останутся одни тлеющие руины, когда сюда пожалует властелин со своими гитами. Айзард огляделась по сторонам, смотря на собравшихся тут людей. Большинство собравшихся были местными, которые собрались тут пропустить по кружечке после работы, да плюс еще пара солдат в увольнительной. Причем большинство смотрели на телевизор, где шла трансляция какого-то матча, вроде бы на земле. Можно сказать, что это как раз она тут выделялась, сидя в где-то углу вдали от остальных. А вот затем раздался звук. ХМ, знаете, такое достаточно сложно описать. Самой лучшей аналогией будет сабвуфер, который помещают прямо в черепушку, а потом пускают по нему самое зубодробительное, что только можно найти, да еще и на полную громкость. Какой-то поврежденный диск с хард-металлом, например. Такое чувство, как будто кто-то взял бур и начал его ввинчивать прямо в позвоночник, медленно так, наслаждаясь причиняемыми страданиями. В общем, преомерзительнейшее чувство. Это пришел властелин. Фридрих говорил об этом звуке, но она даже не представляла, насколько же он на самом деле мозговыносящий. От этого кошмара хотелось просто с силой стукнуться головой об стол, в надежде потерять сознание и обрести столь сладкую и нежную тьму и тишину. Впрочем, вместо этого Кира лишь бросилась под стол, как будто это могло скрыться от такого кошмара. Лишь когда звук наконец-то стих, Кира начала выбираться из-под стола, оглядываясь по сторонам. Однако эта хрень была настолько оглушительной, что первые моменты вообще нельзя было понять, что творится вокруг. После такого все как будто расплывалось перед глазами, а в голове царил полный штиль. Просто смотришь по сторонам, не понимая, а что тут происходит. Какого хрена? Кто-то таки пришел в себя. Что тут творится? Кира бросила на него тяжелый взгляд, но только вздохнула, все еще не до конца осознавая происходящее. Впрочем, ни у кого другого идей тоже не было. Лишь спустя несколько секунд послышался голос какого-то солдата. Это не сирены Альянса. Да ладно, гениальное замечание. Конечно, такую сирену никто бы не оставил без внимания, но когда вам чуть не разрывает на клочки барабанные перепонки, слишком даже для Альянса. Все, прячьтесь. Кира попыталась все же что-то сказать, на колонию напали, и тут же бросилась на выход. Тут же кто-то закричал, что она не заплатила, но никто так и не захотел попытаться оставить ее. Выскочив на улицу, он бросилась к арендованному кару. Черт, наконец-то все началось. Да что тут происходит? Раздался сзади голос того самого солдата. Прямо перед самым аэрокаром она остановилась, посмотрев на небо. Тучи закутали все, но даже так она видела, как сквозь них появляется что-то. Огромная металлическая махина, похожая на каракатицу, от которой шли разряды молний. Казалось, она намного больше любого дредноута Альянса. И, тем не менее, она садится на планету. Нет, дредноуты тоже могут сесть, но для них это билет в одну сторону, а она должна будет еще и взлететь. Так вот какие эти жнецы. Ну что же, привет, властелин. Надеюсь, что персонально меня ты своим вниманием так и не одаришь. Все больше и больше людей выходило на улицы, точно так же зачарованно смотря в небо. Тут Кира заметила, что помимо него, в небе еще несколько мелких кораблей, один из которых, кажется, летел прямо сюда. Твою же, и с одного из них что-то стремительно упало вниз, прямо на ее кар, оставляя от него одни обломки. Будь это человек, от него остались бы одни ошметки. Никто не может упасть примерно этак с метров 30, рухнуть на машину, да еще и остаться в живых. Впрочем, ее противник не был живым. Знакомый по картинкам в интернете силуэт Гита начал подниматься на ноги, доставая из-за спины оружие. У нее не было ни щитов, ни брони, одной очереди в грудь было бы достаточно, чтобы убить ее. Но Кира все равно бросилась вперед, создавая биотический барьер. Очередь попала в него, но биотика останавливала пули с голубым сиянием, а выстрелы отдавались тягучими ударами в висках. А затем Кира выпустила всю ту силу, что скопила. От этого обломки Кара чуть не перевернула, а Гет просто улетел на другую сторону улицу. И, не давая ему подняться, Кира снова подхватила Гита биотика и одним мощным ударом впечатала в стену, а затем медленно оторвала механическую руку, откуда тут же фонтаном забила молочно-белая жидкость. Любой человек сейчас был бы уже мертв, однако Гет упал на колени и начал медленно подниматься. Так что в качестве финального удара Айзард просто отправила биотический заряд в голову, который просто смял ее, уничтожив любые датчики. Фух, Кира тяжело выдохнула и смотря на лежащие на земле обломки Гита. Да, она весьма и весьма хороший биотик, все-таки рвать металл, это вам не два бита переслать. Она даже как-то не рассчитывала, что первый за последние 3 века фраг Гита будет на ее руках. Можно записывать в личное дело, но время терять было нельзя, так что она тут же бросилась к машине, представлявшей уже скорее кучу высотехнологичного металлолома, чем транспортное средство, а затем с мясом вырвала биотикой дверь багажника, даже не пробуя ее открыть, и достала оттуда пистолет и винтовку. Протащить оружие было непросто, но, официально, оно использовалось для охоты, а лицензия у ее поддельной личности была, хотя винтовка эта не уступала армейским, так что если с ней и охотиться, то только на молотильщиков. Еще один Гет рухнул прямо в десятки метров от нее, как будто одного было мало. Этот даже переплюнул своего собрата, оставив дыру в асфальте. Впрочем, Кира и не собиралась давать ему шанса хоть на что-то, так что просто машинально пальнула в него. Отдача болезненно ударила в плечо, но Гету повезло куда меньше. С такого расстояния она не могла промахнуться. Чисто физически. Выстрел пробил щит, а затем расколол металлическую платину на груди Гита, и снаряд вылетел с другой стороны, оставляя дырку, через которую можно было бы пару пальцев просунуть. Робот просто повалился на землю, а затем спокойным медленным шагом прошла к соседнему кару, ведь на ее уже никто и никогда не сможет летать. Впрочем, набиться их было достаточно, так что она просто подошла к ближайшему и, открыв у нее инструмент, взломала системы машины. «Эй, это моя тачка!» – закричал кто-то и бросился к ней. Кира даже не хотела ничего объяснять. Она просто отвесила ему пощечину тыльной стороной ладони. Ну, как пощечину, если удар, усиленный биотикой, можно так назвать, то да, это была именно она. Ее рука попала в голову несчастного, а затем его просто снесло с ног. Можно сказать, отлетел как мячик в пинг-понге, упав в метре от нее на асфальт. Кажется, все происходящее изрядно впечатлило выбежавших на улицу после звука появления властелина. Ну, знаете, не каждый день кто-то биотикой отрывает конечности и откидывает на пару метров одной рукой. Иного объяснения тому, что толпа, собравшаяся по бокам, просто молча стояла, у нее не было. Так что для самых непонятливых, чего уставились, нас атакуют геты. И еще раз, по буквам, чтобы дошло до самых тугодумов, ГЕТЭВИ, а затем забралась в кар, не обращая внимания на паникующих людей и немногих военных и полицейских, пытающихся собраться до обороны. Нет, она прекрасно понимала, почему они так напуганы и плохо соображают, и даже не обвиняла в неподготовленности. Она-то сама была относительно спокойна лишь потому, что ей расписали, что произойдет тут. Если бы неожиданно для нее с неба начал спускаться объятый молниями небоскреб, она бы тоже была, мягко говоря, удивлена происходящим, особенно после дождичка машин-убийц, которых никто не видел последние лет 300, значит, их не видел ни один из людей, никогда, а теперь падают прямо перед вами. Каковы шансы, что кто-то поверит в это? Хм, дайте-ка угадать, ноль без палочки, но у нее нет времени на мирных жителей, ее главная задача – Шепард и Сарин, а они сейчас должны быть как раз рядом с археологическим лагерем. Они и есть ее задача. Да, у нее нет брони и тому подобного, но она и не должна ввязаться в бой, только сидеть вдалеке, и все. Айзард уже подготовилась, в нужных местах уже были установлены камеры, чтобы сразу снять все. И почему это ей кажется, что все не закончится так просто? Слева от нее один упавший Гет пробил крышу того бара. паникующая толпа, неорганизованное сопротивление и падающие с неба гетты, готовый рецепт для кровавой бойни. Но ей уже не было до этого дела. Она подняла кар в воздух, направляя его на северо-восток, лишь бы успеть к самому веселью. Примечание к части, и получите сразу две главы. Просто это, на мой взгляд, как-то маловато, так что я решил выпустить ее в дополнение ко второй основной. Как-то так, собственно. Тут снова немного экшена и биотики. И все, дальше мы идем уже по тому, что я не выкладывал. Глава 9, Иден Прайм. Шепард оглядывался по сторонам. Слова капитана были полной правдой, все действительно было, мягко говоря, очень плохо. Он видел фотографии Иден Прайма, видя с него. Планета раньше была похожа на зеленый цветущий рай, покрытый изумрудными полями, залитыми солнечным светом. Судя по ним, он был вполне согласен с первооткрывателями, назвавшими ее в честь райского сада. Но сейчас она выглядела совсем иначе. Поля остались, однако это была уже совсем другая планета. Света почти не было, все небо заволокли тяжелые низкие тучи, непробиваемой стеной не пропускавшие ни лучика света, которые в преддверии заката окрасились в кроваво-красный. Угу, та самая погода, про которую говорят низкие осадки, вероятен рок. А на горизонте виднелись обломки несколько башен аркологий. Похоже, выстрелы того корабля, они просто снесли их, вместе со всеми, кто находился там. Прихлопнули, как будто это были не огромные постройки, способные выдержать землетрясение, а просто карточный домик. И то и дело были видны хлопья пепла, доходившие со стороны колонии. Почему-то ему как-то не хотелось думать, что, а то и кого жгли. Он то и дело поглядывал на Дженкинса, но капрал все это время упрямо молчал, как будто проглотил язык, лишь смотрел по сторонам каким-то бегающим взглядом, все еще не до конца принимая произошедшее. А данные телеметрии показывали, что у него зашкаливает сердцебиение. Неудивительно, в Альянсе ко многому готовит, но явно не к тому, что вам придется идти по родным для вас местам, которые превратили в пепел. Они втроем, с ними был еще и лейтенант Линка, шли вдоль скал, осторожно осматриваясь. Их задача была довольно тривиальна – эвакуировать тот самый протеанский маяк, при возможности помогать гражданским, не их забота, да и пытаться узнать виновника происходящего тоже. Довольно нетривиальный вопрос, кто бы это ни был, но забраться в самый центр территории Альянса незамеченным – это работа для РА. Они наверняка после этого устроят показательные расстрелы и любой ценой раскопают нужную информацию. «Твою!» – раздался восклик Алинка, уставившегося куда-то вперед. Проследив за взглядом, Шепард понял, что это обгорелый труп. «Лейтенант, вы что, впервые видите труп?» «Нет, правда, вряд ли он получил бы назначение совсем без боевого опыта. Дженкинс, ты не узнаешь тело?» «Конечно, вряд ли им попадется кто-то знакомый ему, в колонии миллионы». Но Дженкинс пристально так смотрел. «Не знаю, слишком обгорело», он пожал плечами, «да и я жил в другой части планеты». Дженкинс явно сдерживался. Сам Шепард чувствовал в его голосе с трудом сдерживаемую злость. «Когда приходят в родные для вас земли и сжигают пусть и незнакомого, но соседа, это всегда берет за душу. О чем я и говорю», — напомнил о себе Кайден, — «это не пули, нож или бомба. Тут именно сожгли человека». Шепард присел на колено, оглядывая тело. «Да, пожалуй, Алинка кое в чем был прав. Тело обгорело до такой степени, что Шепард даже не смог бы определить пол погибшего. Кожа от жара уже стала коричневой и натянулась, искажая лицо и обтягивая остатки тела. Да, его явно очень хорошо прожарили, за состояние мяса он бы не ручался, но прожарен был до уровня хрустящей корочки. Теперь он понимал, что имел в виду лейтенант. Это не самый простой способ убить, но само по себе это им ничего не говорит. Так что Шепард просто кивнул и указал идти дальше, на проход между скал. Единственный путь вел практически по открытому месту, где с одной стороны нависал склон, а с другой стороны был достаточно крутой обрыв. Единственный путь вел практически по открытому месту, не считая сваленных глыб, так что он тут же остановил их двоих, тщательно смотря вдаль. На этом месте они будут практически как на ладони, тут их поймать в ловушку проще простого. Обойти по другому пути? Нет, это будет слишком долго, они не могут тратить время на подобное. Так что Шепард все-таки махнул рукой, веля Дженкинсу идти. Тот медленно вышел на середину пути, но не успел дойти до ближайшего камня, как кто-то открыл огонь прямо в него. Щиты вспыхнули ярко-синим, принимая на себя выстрелы, мимолетной мыслью капли уже успел его похоронить, но капрал успел отпрыгнуть в сторону, за камни, закрываясь от пальбы. «Я жив», — раздался его голос по связи. Сам же Шепард перехватил винтовку, выпуская очередь по целям. Оказалось, что это дроны. Всего лишь тройка мелких дронов, однако, через пару секунд за ними появились еще две таких. Черт, он же ведь ждал, что их тут поймают. С другой стороны, это всего лишь дроны, вряд ли у них есть что-то способное помешать кому-то покруче обычного планетарного ополчения. Шепард Н7 просто выпустил очередь из винтовки, срезая сразу три аппарата. Да, эти жестянки были маневрены, но недостаточно, чтобы он промазал, а их жалкие щиты не могли выдержать очередь по ним. И последними выстрелами термоклипсы пробил броню четвертого, который тут же потерял управление и врезался в землю. Алинка же поступил еще бесхитростнее, ему даже не нужно было стрелять. Сначала он отправил в одного дрона деформацию, которая просто размолотила его на обломки прямо в воздухе, а второго биотика же с силой запустил в скалу, от столкновения с которой хлипкий робот просто разлетелся на куски. Шепард попытался пустить еще одну очередь, однако вместо гудения катушки раздалось лишь шипение. Черт, термозаряды закончились, но он не терял времени, просто отбросил винтовку и выхватил пистолет, всаживая обойму в дрона, отправив сначала одного, а затем и второго на землю. С такого расстояния заряды просто пробивали броню, оставляя в ней вполне заметные дырки, а сами дроны разлетались прямо в воздухе. Последний дрон уже почти налетел на них, и Шепард на всякий случай прижался к камню, засовывая новый термозаряд в пистолет, но тут раздался выстрел, который превратил его просто в кусочки оплавленного металла. Этот Дженкинс, даже не поднявшись, выхватил дробовик и, прижав его к бедру, пальнул в дрона. Ну да, с такого-то расстояния даже косоглазый не мог бы промазать. Черт, Дженкинс, ты как? Едва угроза миновала, он бросился поднимать незадачливого капрала. Я, конечно, понимаю, тебя назвали в честь Лероя Дженкинса, но не надо кончать как он. Шепард протянул ему руку. Капрал, похоже, был цел, по крайней мере, броня получила пару следов от выстрелов, но ничего, кроме гордости, не пострадала. А вот она-то сейчас получила смертельное ранение. Ничего страшного, а с такими молодыми, чем меньше будет энтузиазма, тем вероятнее он выживет, все-таки он его подчиненный, а, значит, и сам Капли отвечал за него. Ричард неуверенно схватился за руку, а сам Шепард тут же потянул его вверх. «Прошу прощения, капитан, я не ждал, что кто-то нападет так внезапно, даже не понял, пока они не начали стрелять», — выдал он, поднимаясь на ноги, кажется, даже искренне сожалея о произошедшем, эти железяки почти снесли щиты, но я цел. «Черт, что это за дроны?» Шепард подошел к одному из сбитых линка дронов, почти не пострадавшему. «А хороший вопрос. Шепард не помнил, чтобы какая-то раса выпускала такие дроны. Да, круглые формы до боли напоминали Ассирий и Солариан, но все же это было совсем не то, что он видел. А, может, они связаны с тем кораблем?» — спросил Алинка. «Может быть, это все эти синекожие?» «Да», — лейтенант думал в ту же сторону, считая именно их главными виновниками.